овраги. Обмер оврагов оказался делом нелегким. Приходилось спускаться во враги, взбираться по крутым глинистым склонам, делать большие обходы, набрасывать примерные карты. За несколько дней Анфиса, Коля и Кузя сожглись на солнце до черноты, обветрились, пропахли полынью и пылью. Это были удивительные дни. Под жарким солнечным светом, среди трав и полей, где пробегал по дорогам чуть пыля ветерок, к вечеру все-таки так уставали, что с трудом добирались до городка. Тогда Коля решил брать с собой из дому кое-какие продукты, и по 2-3 дня они не возвращались домой, а ночевали в избе у мельничного сторожа Ивана Дмитриевича, тощего и рыжего. Командовала в избе его жена, веселая старуха Давыдовна, а Иван Дмитриевич только помалкивал, вздыхал, посасывал кислые папироски и неопределенно жаловался то на сухость, то на мокроту в груди. В избе по вечерам при свете кухонной лампочки Анфиса помогала Коле чертить примерные карты оврагов. Бывало, Коля засыпал за столом от усталости. Тогда Анфиса силой поднимала его и вела в угол избы, где для Коли и Кузи было послано сено. Коля сваливался на сено, тотчас засыпал, а Анфиса еще долго сидела за столом, чертила, слушала, как шумит у плотины вода. А потом, улегшись у себя в клетушке, где пахло пшеном, думала, что если Николай Никитич не отпустит ее в театральную школу, то она просто сбежит. А когда ее примут, будет просить у старика прощения. Однажды Анфиса держала полосатую рейку, а Коля наводил на нее нивелир. Вдруг Анфиса отпустила рейку и нагнулась к земле. «Иди сюда!» — крикнула она Коле. «Смотри, что за прелесть!» Коля подошел. Анфиса стала на колени, косы ее упали, концы их лежали на траве. Анфиса протянула руки к чему-то еще невидимому, находящемуся на земле и, должно быть, еще маленькому. Казалось, Анфиса заслоняет язычок свечи, чтобы его не задуло ветром. «Что такое?» — спросил Коля шепотом. Анфиса подняла на него счастливые глаза. «Лиловый сон!» Меж ее ладоней цвели на земле, покрытые густым серебряным пухом, колокольчики лилового сна. Глядя на Анфису, на ее руки и чуть приподнятые плечи, Коля подумал, что, конечно, Анфиса права, когда бредит театром. Очевидно, театр — ее призвание. Столько легкости и простоты было в положении ее тела, в ее движениях. Работа увлекала Колю. Разветвления оврагов были сложны, запутаны. Это была обширная и причудливая страна обвалов, глубоких балок, рытвин, водороев, пещер, родников, крутых красноватых склонов, кое-где поросших терновником и редкой травой, но большей частью глинистых и голых. Некоторые овраги тянулись на километры. Более жестокой картины уничтожения плодородной почвы Коля еще не встречал. Он знал, что площадь оврагов в этой полосе России настолько велика, что урожай с нее мог бы легко прокормить такую густонаселенную страну, как Бельгия. Он знал, что половина земель здесь заброшена и негодна для сельского хозяйства из-за оврагов. Сознание, что склоны этих оврагов скоро будут превращены в террасы, засаженные лесом, вишневыми и яблоневыми садами, и что в этом будет часть его труда, наполняло Колю гордостью. Вскоре они добрались и до того оврага, о котором говорил Смышляев. В нем уже был вскрыт водоносный слой. Вода сочилась по склонам тонкими струйками. Она стекала на дно и немного подальше, вниз по оврагу, образовала чистое озерцо. Они решили спуститься к этому озерцу, передохнуть на его берегу и напиться чаю. Овраг был глубокий. Когда они очутились на дне, Анфиса посмотрела вверх, где переплывали через овраг облака, казалось, задевая и покачивая на его краю сухую траву, и спросила: «Как же мы теперь отсюда выберемся?» «Это что?» — хвастливо сказал Кузя. «Тут есть такой овраг, что бросишь в него камень и считай до 200, покуда тот камень доскочит до дна. Осенью там разбойники награбленное пропивают». «Это ты брось», — заметил Коля. «Какие теперь разбойники?» «А сам я их не видал, врать не буду, а слыхать слыхал. Ехал я как-то мимо того оврага ночью, и вдруг слышу, гармошка наша во враге заливается. Прям продрала меня по спине. Я как свистнул, кони как взялись, только меня и видели те разбойники. Один свист от меня остался. Ну и ладно, утешай со своими разбойниками». День выдался жаркой, от зноя все стало желтым, и небо, и поля, и воздух, как будто зной долго крепчал, томился и, наконец, приобрел этот тоскливый и зловещий оттенок. Костер из сухих стеблей быстро перегорал, а чайник все не хотел закипать. А вдалеке раздался удар без отката, как будто кто-то взял на рояле, нажав педаль, басовую струну и тотчас отпустил педаль. «Что это?» — испуганно спросил Кузя. «Не как гром?» «Не похоже на гром», — неуверенно ответил Коля. «Это орудие? Тут где-нибудь стрельбище?» «Нету тут стрельбища. Надо полезть наверх поглядеть». Кузя начал карабкаться по откосу. Сухая глина комьями сыпалась из-под его ног. Анфиса, подкладывая в костер сухие стебли, сказала: «Хорошо, Коля, что у тебя есть мама». Коля удивленно посмотрел на Анфису. «А у тебя есть отец?» «Это не то», — промолвила Анфиса. «Отцу многого не расскажешь. Не с кем мне поговорить обо всем». «А со мной?» Анфиса покачала головой. «С тобой как раз нельзя». Коля хотел спросить ее, почему, но сверху хрипло закричал Кузя: «Вылезайте, гроза! Страсть какая!» «Анфиса, скорей!» «Быстро!» — сказал Коля. Он с облегчением вспомнил, что рейку и инструменты оставил наверху на краю оврага. Анфиса накинула на голову платок, начала торопливо его завязывать. «Скорее!» — умоляюще повторил Коля и схватил Анфису за руку. Вдруг все померкло. Желтая пыль, сорванная с дорог и полей, завелась сверху, и в этой пыли исчез Кузя. Коля тащил Анфису по крутому обрыву, хватался за колючий терновник и задрал руки. Вверху уже все ревело. Взглядывая на край обрыва, далеко ли еще взбираться, Коля один только раз увидел солнце, но лучше бы он не видел его совсем. Оно было косматое и так дымилось, будто ветер запустил его, как волчок с чудовищной скоростью, и от солнца отрываются и улетают вместе с бурей клочья мрачного пламени. Анфиса что-то сказала. Коля взглянул на нее. Лицо у Анфисы помертвело. Только глаза, темные, напряженные, смотрели вверх, как бурьян рвался из стороны в сторону, цепляясь за землю. — Что? — спросил Коля. — Темно. — Как ночь! — крикнула Анфиса. — Мы успеем до дождя. Не волнуйся! — Что она кричит? — подумал Коля. — Какая ночь! Ах да, там, наверху, в разъяренном небе летела тьма. Последние остатки света ветер гнал впереди урагана. В полях они были, должно быть, еще видны. Эти быстро меркнущие кровавые отблески во всклоченных далях. Лишь бы не начался сейчас дождь. Если хлынет ливень, тогда они пропали. Глина размякнет, поползет вниз, начнет обваливаться глыбами, они не удержатся, сорвутся на дно оврага, там уже будут мчаться, поднимаясь все выше, выше. Грязный пенистый поток, он их захлестнет и потопит. Коля хорошо понимал опасность, захватившую их врасплох, и полную свою беспомощность. Но вместе с тем, может быть, из-за этой внезапности он временами не верил, что опасность так велика. «Сон это, что ли?» — подумал он и застонал от досады. На руку упала первая теплая капля дождя. — Что ты? — крикнула Анфиса. — Это не дождь. С тебя пот льет ручьями. Только тогда Коля сообразил, что на руку ему упала капля пота. Склон оврага стал более пологим. Над краем его показалась растрепанная голова Кузи. Кузя потянул руку и помог Анфисе и Коле выбраться наверх. Коля вздохнул всей грудью и взглянул в ту сторону, откуда подходила гроза. Спасены. Но он не успел ничего сказать. Небо раскололось вдребезги ветвистой струей огня. Тяжелым взрывом грохнул весь горизонт. «Тут шалаш! Землянка!» — прокричал Кузя и показал в поле. Они подхватили рейку, инструменты, побежали к шалашу навстречу свинцовой стене ливня и успели спрыгнуть вниз в землянку, когда отвесно падающая вода шумела, набегая уже рядом в нескольких шагах. Анфиса села на старое перепрелое сено и закрыла глаза. Коля сел рядом с ней, не смело взял ее руку. Анфиса тихонько подышала на его пальцы, как бы стараясь приласкать и успокоить Колю. «Какие молнии!» — сказала Анфиса. «Я сижу с закрытыми глазами, а все равно слепит». Ливень шумел, набирал силу. Запахло мокрой землей. Ветер стих, и теперь в ровный гул дождя вошел новый звук. Рев и плеск потоков, мчавшихся по оврагам. Потоки вспухали, подмывали склоны. Глина глыбами падала в воду. Вода несколько секунд переливалась через эти глыбы грязными каскадами, потом размывала их и, вертя в водоворотах среди пузырей и пены, утонувшего черного галчонка неслась дальше. «Гроза будет затяжная или короткая?» — неожиданно спросила Анфиса. — Не знаю, — ответил Коля. — А как бы ты хотел, чтобы затяжная? — Да,